Утром действительно пообщался со стариком. Я уже поел супу, даже с хлебными лепешками. А часть зерна просушили на сковороде, растерли в муку и замесили тесто. Чуть горчит, но зерно признали годным. За новой партией к схрону уже ушла половина деревни. Видать, за раз все хотят вывести. «Дед, я обещание выполнил. Вот схрон жилой, одежда, оружие с патронами, припасов на 3 дня всей деревни не экономи. Даже медикаментов немного. Зерно сам видел годное. Выполняй свою сторону договора». «Не спеши». «А чего медлить? Скоро тут наша армия будет. Летом или осенью освободят эти земли, и что? Надо успеть». «Да погоди ты. У нас с командиром партизанского отряда договоренности. Они что добудут, с нами поделятся. Все же женщины тут и дети. Вон, сам видел. 3 бабы и 2 девки с животами ходят. Если что мы найдем, тоже с ними делимся. Весна, голодно не только у нас. Половину припасов отдадим. Оружие и патроны. Так все оставим, что для охоты или охраны. Я уже отправил ходока к командиру. Его Пантелеймон Андреевич зовут. Харламов. Слышал о таком?» «Нет, я давно тут не был». «Он у нас директором школы был в районном селе. В отряде и военные, и из нашего района мужики. Из нашей деревни тоже есть. Помогаем друг другу, чем можем. Через 2 дня будут тут». «А связь с нашими?» «Есть радист. Прилетают самолеты. Только это секретно». Мы сидели на санях и пили горячий чай из кружек. В схроне его нет. Это мой из Китая, тот, что похуже. Сделал вид, что нашел пакет в оберточной бумаге на верхней полке. Ух, как ему обрадовались. Все пили с удовольствием, некоторые даже с причмокиванием. «Хорошо. Знаете, тут рядом еще схрон есть, тоже с зерном, там получше. С 41-го лежит. Как думаете, как взятка командиру отряда хватит, чтобы меня к себе взял?» «Откуда узнал?» «Как-то я связанного полицея допрашивал», — пустился я в воспоминания. «Ты уже рассказывал». «Там другой был. Этот в декабре 41-го, и он рассказал про схрон. Летом нашел по приметам, проверил». «Ясно. Сколько полицаев ты допросил?» «Почти 30. «Ого, удивил меня». «Знаете, у меня есть место, бункер, где вся деревня жить сможет. Место удобное, там водопровод есть, сортиры, казарма, даже баня. Бывший бункер НКВД, законсервированный. Правда, пустой, вывезли все, но жить можно. Еще можно туда привозить раненых партизан, устроить госпиталь, место есть, чтобы восстанавливались. Вы об этом с командиром отряда поговорите». «Далеко бункер?» «Да нет, полчаса пешком идти, тут у озера». «Черное озеро? Говорили, плохое место. Ты образован?» «Да. Помните тех троих, что меня учили? Писать и читать они научили. 2 командирами были, капитан и майор. Киномеханик, старший сержант. Да, он оставил свое оборудование, мне и пленки. Подходящий зал в бункер есть, можно кино крутить. Я умею. О, пусть командир отряда назначит меня киномехаником, введя в штат. А что, нормально и по мне?» «Подумаем. А пока прогуляемся. Хочу глянуть на бункер». Собрался тот быстро. На удивление взял всего одного жителя деревни, матушку. Священника убили каратели, забили прикладами, когда тот хотел остановить их. Вот осталась матушка с 2 детьми. Она службы вела, икона была. Тот оставил за старшего инвалида Ивана. Я уже знаю, что тот житель деревни и ранен был еще в Финскую, где участвовал. Артиллерист он по воинской специальности. Вот втроем и прогулялись. А пока шли, я описывал, как о бункере узнал. «Когда налет был и маму убили, я помогал раненым. Там старший лейтенант НКВД был, у него по 2 шпалы в петлицах, как армейский майор. Вот он бункер показал и почти сразу умер. Тут, на берегу озера, его могила. Мы первой же ночью вернулись на дорогу, похоронили убитых. Маме в отдельной воронке сделали могилу. Я крест поставил, она крещеной была. Мы в бункере и жили до конца весны, делая вылазки к немцам. Меня учили как взрослого, а зимними вечерами учили читать и писать. Все, что надо, добыли в разбитой сельской школе. Уходили бить врага далеко, к Пинску или Минску, чтобы тут не шуметь и врага к убежищу не привлекать. Вот они меня всему и обучили. Там в дежурке стол есть и внутри журнал на Филимонова. И погибший командир НКВД был Филимоновым. У бункера 3 входа-выхода. Основной, потом грузовой и тайный, чтобы уйти, если окружат его. Какой показывать?» «Который ближе?» «Тайный. Давай его показывай». «Так пришли уже. Вон лисья нора в кустарнике, оно и есть». «Так мы же не пролезем, даже голова моя», — удивился бывший унтер. «Это кажется. Там, если присесть, можно увидеть, что нора больше». Я первый внутрь скользнул, потом матушка, и за ней уже старый. Действительно спокойно проползли, и дальше встали чуть в согнутой позе, низкий свод не давал в полный рост встать. Это мне без проблем. Наблюдали, как я открыл замаскированную дверцу, и мы прошли в тамбур. Тут я зажег заготовленную керосиновую лампу, и при ее свете спустились по колодцу на 5 метров глубже и дальше по коридору двинули. Я показал надписи на стене и потолке, послание от зэков. Матушка крестилась, не дура, понимала, что это значит. Так и дошли до бункера. Показал все помещения, комнату дежурного, где раньше явно телефоны стояли, журнал, и удостоверение Старлея Филимонова. Моих вещей, койки и кирогаза тут не было, убрал. Даже заслонки воздуховодов закрыты. А показывая, снова открыл, описывая, что это и для чего. Да и тени дураки понимали. Бункер на них произвел впечатление, так что решили переселению и обживанию его быть. Тут полы из досок, можно и на полу спать, когда нары или койки закончатся. Люди на санях спали под снегопадом. Что им пол? Тем более в бункере была своя система отопления с дровяной печкой. Ее еще как кухонную можно использовать, я просто не зажигал без надобности. Вторая печка уже для бани, ее тоже изучили. Сток грязной мыльной воды, видимо, уходил в сортир или отстойник, не знаю. Также изнутри несколькими мощными ударами открыли крышку люка основного входа. Бывший унтер решил о тайном ходе молчать и до нас приказ свой довел. Вернувшись, оставив сани на месте, по сути, с узлами в руках, так и двинули к озеру, прокладывая тропку в снегу. Тут и следопытам не нужно быть, чтобы ее рассмотреть, а там и в бункер. В общем, обхаживали его, запускали все порядка 2 дней. 3 наличных керосиновых лампы до лучин заготовили и вот так осваивали. Баню я запустил. Воду ведрами дежурные натаскали в 2 бака. Мылись всей деревней, первыми дети и беременные. По очереди. Воду 3 раза добавляли и подтапливать пришлось. Но мест на 20 человек. Большая баня. Я тоже помылся. Мыло выдал. 3 бруска хозяйственного. Постирушки устроили. Почти все вещи с того жилого схрона сюда перенесли, оборудовали кухню, столовую. Плотник, а им оказался инвалид Иван, ловко рубил бревнышки, клиньями раскалывал пополам и обтесывал. Ему отдельное помещение выделили, но запах в бункере хвои так и стоял, а тот доски делал для столов и столешниц. Пока все в процессе. Ему и новые нары заказали, и лавки. Часть привезли с собой, уже поставили. Это все, что было за 2 дня. Разве что я рыбалку на часок устроил на Черном озере. Небольшая рыба, но была. Как пробили лунку ломом, чуть не упустив, так я стал леской с крючком для видимости таскать одну рыбешку за другой. Пол ведра натаскал, на 2 кастрюли ухи хватило. А готовили в основном супы. Теперь еще хлеб пекли. Я 4 поварам деревни еще казан выдал и 6 солдатских котелков. Казан отлично встал на печку, 10 ложек. Сам дед походил, посмотрел и начал раздавать должности в бункере. Плотник есть, 2 помощников ему и 2 пильщиков, сухие деревья валить. Повара есть, старшая и так назначена. Освоились на кухне и в столовой. Только помощников выделили. Главную по бане поставил Матрёну. Старшую прачек, к ней 6 помощниц. Старушек в нянечке, за малыми следить. Потом в 2 помещениях велел развернуть школу и учить детвору. Их и так учили, но на коленке, можно сказать. А тут уже, по сути, настоящая школа будет. Плотник Иван обещал все сделать. Только учительница была одна, прибилась к деревенским при отступлении в 41-м. Ее и поставили директором школы. Однако были и другие беженцы. Вот 3 с образованием мы назначили учителями, распределив кому какие классы. Все еще шло оформление. Людей хватало, и их надо занять. Назначил лесных сборщиков, молодежь в охрану или в охотники. Матушке дали комнату для часовни. Даже и до меня очередь дошла. Осмотрели столовую, что в нужные дни можно переоборудовать в кинозал, и согласились, что подойдет для этого. В общем, я стал киномехаником. Оборудования тут нет, сказал, неделя требуется, чтобы привезти, в другом схроне держу. Пока при деревне, еще посмотрим, что командир партизанского отряда скажет. Я находился на кухне, лежал под раковиной, и чинил трубку водопровода, там потекло. Гайка ослабла, я подтягивал. Делал вид, что инструментом, но на самом деле телекинезом. Когда закончил, одна из помощниц убирала лужу. Вот от нее и узнал, что прибыл командир отряда. «Уже в бункере, у старика. У того рабочий кабинет был, тот самый дежурного. Там и общались. Так что поспешил в нужную сторону, по лестнице поднявшись на этаж выше. Те чай пили и встретили меня любопытными взглядами. Причем оба. Командир отряда был в шинели комсостава и кожаной фуражке с красной звездочкой. Прям как комиссар из кино, они такие образы любят. Точнее, шинель висела у входа на вешалке, там же и фуражка. Он в командирском френче был, но имел черные гражданские брюки, заправленные в сапоги, и с новенькой красной звездой на френче. Бывший унтер быстро нас познакомил. Я сел за стол, дежурная по кухне, та самая девчина, что на поцелуи за патроны не согласилась, принесла кружку с чаем и сделал первый глоток. Вообще, кружек этих на всю деревню едва три десятка. По очереди использовали. У меня была своя, как и котелок. Я на лагерь деревенских вышел не только с карабином, что сейчас в оружейке находился, но и с вещмешком за спиной. Эта кружка моя, инициалы на боку. Я на кухне ее держал. Кто хотел, мог использовать. Как и котелок. Только ложка всегда при мне. Индивидуальный прибор. Вот так, познакомившись, командир партизан сказал: «Дед Матвей уже все рассказал. Позабавил меня. Значит, можешь все достать и хочешь награду». «Так за реальные дела, а не за спасибо. Я же понимаю, что просто так она не дается. Еще хочешь войти в состав отряда? Я не против, тем более ты свое дело нашел. Действительно кино можешь крутить». «Через неделю привезу аппарат с пленками и покажу. Кстати, отличившихся бойцов к нам можете посылать в качестве награды посещения киносеанса». «Хм, спасибо, хорошее предложение, мне нравится. Так же, как идея по поводу госпиталя. Походил я по бункеру, впечатлил. Значит так, в состав отряда тебя впишу, с новым списком отряда отправлю в Москву. Будешь официально оформлен киномехаником отряда. Жить будешь тут, договорились?» «Конечно». «Что там по схронам?» «А что там по заданию с наградой?» «Шустрый. Я хочу знать, что может знаменитый Решала, о котором мне в бункере все уши прожужжали. И куклу пятилетней девочке подарил, и одежду пареньку младше себя. Одной из беременных подарил зеркальце и ткани для младенца, шить пеленки. Двум старушкам клубки шерсти и вязальные спицы. Старушки чуть не передрались за них. А трофейные конфеты детишкам? Не жаден. Ты сказал, рядом еще один схрон с зерном есть». «Около 2 часов идти», — кивнул я. «Вот и прогуляемся, глянем, что за зерно там. Если все есть, там и поговорим. Зерно прелое оставим тут, оно все деревенским останется. А мы заберем все то зерно из 2-го схрона. «Хорошо, я сбегаю и оденусь». «Добро, жду снаружи». Сам я побежал к казарме, где на нарах спал. Быстро оделся, вещмешок за спину, в оружейку, и не нашел своего карабина. Да тут вообще было пусто, но кроме 5 винтовок и ДП, но это для охраны. Выбрался недовольный наружу и, подойдя к 3 саням, сказал Харламову: «Карабин верните, воры!» Разобрались быстро, случайно прихватили, вернули. Он, я глянул на номер. Подсумки с патронами при мне были, так что карабин на плечо, и мы двинули прочь от бункера. Причем не по следам саней, а новый след прокладывая, чтобы, если кто по ним пройдет, увидел, что сани встали у озера, постояли и пошли дальше. Передышка. Поэтому особо из бункера никого не выпускали, чтобы следов не оставляли. А если выпускали, сборщиков или лесорубов, вот вам метла и заметаете свои следы. Одна из женщин даже была назначена на должность по маскировке. Смотрела, чтобы следов не было. 2 часа шли, пока не вышли куда нужно. На санях оружие из 2-го схрона жилого. Отдал его бывший унтер. Партизанам действительно сейчас туго было. Вот и долбили лопатами и ломом крышку люка. Лом наш, его вернуть потом требуется. Поэтому в санях и одна из девчат была, которая бойко шутила с молодыми партизанами. Их 7 было с командиром. Смогли откопать и сбить крышку. Там дальше и занялись погрузкой зерна. А оно в мешках было. Видно, что схрон качественно сделан. А зерно спускали наспех, по сути, кидая вниз, как попало. Видимо, у неизвестного хозяина этого запаса было мало времени, критически мало. А мешков ровно 12 было, не так и много. Харламов изучил схрон и, мотнув мне головой, отошел под высокие ели. И когда я встал рядом, сказал: «Вижу, действительно слово держишь, и схрон свежий. Сколько еще таких имеешь?» «Почти 2 десятка. Даже сейчас в зимнем лесу найду. Бывало, изучал. Тут рядом еще один схрон, но тот, кто копал, схалтурил, вода попала. Я спускаться не стал. Есть там что или нет, не знаю. Даже если есть, вряд ли пережило. Отдашь его деду Матвею. Может, что ценное найдут. Им сейчас любая вещь на вес золота. Знаешь, как каратели на них напали? Рассказали. Это летом прошлого года было. Налетели, согнали в большой амбар и решили поджечь. Уже дровами обкладывали и соломой. А тут партизаны. Частью побили карателей, всю технику сожгли. Другая часть разбежалась, леса вокруг смогли уйти. Вот и освободили. Поляки были карателями, успели несколько девок и женщин снасильничать. К тому моменту деревня полыхала вся. Каратели дома подпалили первыми, потом и амбар. Партизаны выбивали ворота, когда уже стены взялись. К счастью, кроме пяти погибших и сгоревшего имущества, все живы остались. Даже часть скотины. Собрались и ушли в лес. И вот живут, бедуют, как сказал командир партизанского отряда. И непонятно, почему именно эта деревня. Пленных не было, спросить не у кого. Терентий, ты не понимаешь всю глубину сегодняшней проблемы. Сам видел, деревенские доходяги голодают, истощены. У нас в отряде ситуация не лучше. Мы еще припасы отдаем детям и беременным. Им нужно. Сейчас самая главная проблема — нехватка припасов. И немцы это отлично понимают. Охраняют все очень серьезно. Вывезли в города, держат на складах. Овощи нужны. Мука есть, спасибо за нее, но нужны овощи. Они еще в феврале закончились. И нам, и деревенским. Операция по добыче припасов сравнима по важности с боевой. Добудешь грузовик овощей, получишь медаль. При свидетелях обещаю. А если два? С интересом слушая, уточнил я. Орден. Что ж, готовьте орден, будут вам овощи. Кстати, по награде, когда ее ждать после передачи добытого? В течение пары недель. Самолеты к нам редко летают, у нас не самый крупный отряд, но громкие дела за нами числятся. Да и сам видишь, тает, полоса раскисла. Пока не просохнет, самолета может не быть. Мы уже два состава с ценными военными грузами отправили с обрыва. Мост взорвали железнодорожный, на неделю блокировав движение. Меня и многих партизан за это наградили. Уничтожили роту карателей, ну и много других славных дел. «Меня все устраивает, но куда доставить добытое? Не к бункеру же?» «Хм, есть заброшенная дорога на сожженную смолокурню. Немцам и полицаям там делать нечего. Можно туда доставить. Дед Матвей знает, где она, объяснит. Я там связного оставлю. Он мне сообщит, если что будет». «Ясно. Значит, договорились?» — протянул я руку. «Договорились». Крепко пожав ее, кивнул Харламов. После этого мы расстались. Партизаны ушли в сторону, где их лагерь, или в другую, путая след, я бы так и сделал. А мы с девчиной, что на плече несла лом, возвращались к бункеру. Это прошло благополучно. Дед Матвей действительно объяснил, где смолокурня, и с большой неохотой отпустил меня. У меня задание, да и он понимал, насколько оно важное. Правда, перед этим велел показать, где тот схрон с попорченным содержимым. Я описал наш разговор с Харламовым, и тот им заинтересовался. Снова за старшую была Матрёна, и ей выделили 6 помощников. Я показал схрон, что найдут все их, и побежал прочь. А чуть позже полетел на одеяле. Уже час как стемнело, так что не проблема. 2 грузовика «Опель Блиц», что выехали с овощехранилища в Минске с разницей в 6 часов, я ждал в течение 2 дней. Недалеко от города на дороге перехватил. С водителями и сопровождающими. В хранилище их отправил со всем содержимым и вернулся на Шторхе под Барановичи. Там пролетел на одеяле 6 километров, провел разведку у сгоревшей смолокурни. Действительно был партизан и не малец какой, а лет 20 с немецким карабином. Видно, что опытный, понюхал пороха, чуть меня не засек. Так что вернулся на ночную дорогу, где достал один из грузовиков и, съехав с трассы, пробив колею, покатил к лесу. И там по лесной дороге около километра, и выехал на смолокурню. Заглушив двигатель, покинул кабину и, отойдя за капот, покрутился, давая себя рассмотреть в свете фар. Партизан вскоре вышел ко мне, настороженно поглядывая вокруг. Сам он ждал не на смолокурне, а чуть в стороне за деревьями расположился. Костерок, волчья шкура, лапника нарубил. Спать собрался. Одеяло плотное имел. Нормально, одежда теплая, видно, что не в первый раз. «Ты от Харламова?» — спросил я на всякий случай. «Да». «Вот первый грузовик с овощами. В кабине два тела, я их застрелил. Там трофеи. Документы я забрал, но оружие осталось, и мелочь по карманам можешь забрать. Раз тебя послали, должен же быть гешефт. Разрешаю, что понравится, забрать. Оружие тоже забирай, а я за вторым грузовиком. Харламову скажи, что они полные, пусть больше саней возьмет». «Понял». Я забрал карабин из кабины и вещмешок и уже собрался убежать, как тот от открытой дверцы пассажира воскликнул. «Эй, они теплые еще. А что мне самому машину вести? Я плохо управляю. Сюда сам заехал, а так они везли. Я на прицеле держал. Вторые уже подмерзшие». «Понял». Тот остался. Он с немцев не только шинели снимал, попадания в голову были, но и форму. И вообще все. Видимо, серьезные проблемы с одеждой и всем необходимым в лагере. Я же добежал до дороги, достал второй грузовик и по колее от первого покатил обратно к смолокурне. Вообще снега еще достаточно. Тает, проталина уже есть, но проехать сложно. Однако первый грузовик был в комплектации вездехода. Он и пробил дорогу. В некоторых местах приходилось сдавать назад и на скорости проскакивать участки. Вот на второй машине и без вездеходных свойств удалось проехать по колее. С трудом, но доехал. Партизана уже не было. Машина стояла, урча мотором, я ее не глушил. И два обнаженных тела рядом. Вот и поставил машину справа от первой. Двигатель тоже не глушил. В радиаторах вода, замерзнут. А я хотел передать все в целости и сохранности. Подумав, выкинул оба тела из кабины второй машины и начал раздевать, пока тела совсем не окоченели. Если партизанам даже это нужно, желательно подготовить. Узлы с формой и шинели убрал в кабину. Да и сам уснул в кабине первой машины, вездеходной, на сиденье. Оно тут сплошное. Не знаю, где лагерь партизан, но, видимо, рядом. Разбудили меня стуком в окно двери уже в 10 утра. Так что, глянув на наручные часы, я сел, зевая и наблюдая, как на полянке становится многолюдно, да и саней хватало. Натянул сапоги и выбрался наружу, где попал в крепкие объятия Харламова. Потом комиссар отряда обнял. Я его впервые вижу. Надо мной немного посмеялись. Командир отряда, говоря о грузовиках, имел в виду объемы, несколько тонн. Они так привыкли говорить. А я действительно машину пригнал, чем всех поразил. В общем, тот при всех подтвердил, что такой подвиг в одиночку две машины взять, убив четырех немцев, документы их я ему сдал, заслуживает ордена. Пообещал наградить. Дальше погрузка, машины приняли. Я был прав, разгрузив, куда-то угнали. Тела утащили подальше в лес и закидали снегом. После этого в партизанский отряд прибыли, недалеко, 6 километров. В центре довольно крупного леса находились, на берегу реки землянки вырыты. Летая на шторхе, я тут костров не видел. Дальше было построение, и меня торжественно приняли в состав отряда, о чем была сделана запись, и, описав мой подвиг, обещали представить к награде. Сообщили также, что я киномеханик, уточнив, когда будет первый киносеанс. «Через 5 дней». В отряде было порядка 300 активных штыков, а около 70 в подразделениях тыла и обеспечения. То есть устраивали комфортную жизнь бойцам, от сапожника до повара. Отдельно врачи, 20 медиков. Я тоже числюсь взводом. Меня познакомили с его командиром. Тот уточнил, как далеко киноаппараты, хватит ли одних саней привезти. Подтвердил, одних саней хватит. Дальше отделили часть вещей и сразу направили обоз к деревенским, их доля. Вел обоз комиссар. Он в бункере уже был, раненых возил. Оказалось, мое предложение понравилось, и одним обозом вывезли всех медиков и раненых в бункер, пока я грузовики добывал. Уже обустраивали палату с ранеными, пару кабинетов для врачей, общежитие им. Пока все делалось, 10 партизан отправились туда, знакомые с плотничьим делом, чтобы побыстрее решить вопрос с мебелью. Сам я не задержался, пока деревенские, радостные да не могу, носили мешки с овощами, принимали, глядя на их состояние, нет ли гнили, кладовка для их хранения имелась. Дед Матвей благословил меня на поездку за киноаппаратом. Со мной ехал возница, пожилой мужчина с бородой, тоже из хозвзвода, вооружен таким же карабином, как и у меня. И Алексей, это тот партизан, что ждал меня у смолокурни, он из разведвзвода. Молодой парень, призван был весной 41-го. Война, первый бой и плен. Полгода сидел, пока массового побега не случилось. С тех пор в отряде. Вообще в отряде начальник штаба, капитан, тоже из беглых военнопленных. Весной 42-го бежали. Вот прибился к отряду, он тогда уже существовал. Быстро навел порядок, дисциплину. И вот уже воинские подразделения в отряде. Даже мой карабин взяли, записали номер и пересчитали патроны. Это все теперь за мной числится. Если потребуется сдать, придется сдавать. Жаль, не попробую луковой похлебки. Повара обещали отварить. А были картошка, 16 мешков, много лука, почти 7 мешков, моркови 2, чеснока аж 2, и всего мешок с кочанами капусты. Немцы сами особо не шиковали. Я еще мешок соли от себя в одну машину сунул. Ей обрадовались не меньше. Тут треть мешка деревенским ушло, 2/3 отряду. И не думайте, что это много. Если повезет, то от силы на месяц хватит при экономии. А пока наши сани уходили подальше. Шли, куда глаза глядят. Откуда мне знать, где аппарат доставать? Надо полетать, схроны поискать. Их тут немало, как я уже убедился. К слову, расскажу о том, что с порченным содержимым. Схрон жилой и с запасами. Его вскрыли, спустились, а там грязь и сырость. Много что пропало, но и достать смогли, очистить, отмыть и высушить немало. Так что не зря вскрывали, не пустой схрон. Только лет ему около 20, а там старый пулемет «Максим» нашли и вещи тех времен. Причем опознали хозяина схрона по форме унтер-офицера и трем наградам на ней. Форма превратилась в непонятное нечто, но награду узнал дед Матвей. Его знакомец был командиром пулеметного расчета в империалистическую, жил в том районном селе, где Харламов директорствовал в школе. В гражданскую воевать не стал, домой вернулся. Умер в 32-м во время Голодомора, сердце. Да уж, вот так живешь и столько всего узнаешь. А мы шли и шли, пока не стемнело, когда возница сообщил, что лошадь устала, отдых нужен. Так и двигались по старой заброшенной лесной дороге. Сразу нашли удобное место и разбили лагерь. Алексей костер разводил, возница лошадью занимался, распряг. Снегу в ведро набил, воды согреть, холодную давать нельзя. А я ужином занимался, в двух котелках готовил супчик. Хлеба запас есть, напекли в бункере лепешки. Мне доверили это дело, раз сам год себя кормлю, значит, готовить умею. Доказал, что да, наяривали с немалым удовольствием, нахваливая. Дальше сегодня не поедем, укатили километров на 10 от бункера, завтра двинем. Я усыпил попутчиков с помощью пси-лечения, оставил их посапывать в санях, те как лежанка, а сам на одеяле стал спирально летать искать схроны и что интересное. Нашел 3 схрона и артефакты войны, с 41-го тут брошены. Танк с виду в порядке, Т-26, потом несколько орудий, гаубиц, трактор и пяток грузовиков. Некоторые даже восстановить можно. Самая интересная находка в мелком ельнике, нашел слегка ржавую советскую полевую кухню, только из тех, что лошадьми буксируются. Добавлю, что искал я второй бункер. Сомневаюсь, что до наших мы в этом досидим. А наша армия Барановича освободит к лету 44-го. Многие о нем знают, это нехорошо. Вот и нужен резервный вариант. Ну и там поискать разной добычи. 3 часа потратил на поиски, 3 медитации полных провел. И вернувшись, лег с краю, накрывшись рогожей, и тоже вскоре уснул. Мы часовых не выставляли, всем отдохнуть хотелось, а до людей тут далеко. От животных же конь есть, предупредит. С утра чуть подморозило, мы продрогли, развели костер, в зимнем лесу это сложно, но умеючи, а все трое умели, сделали все быстро. Зарядка, чтобы согреться, дальше горячий чай, и покатили прочь. А чай мой, тот самый, который жестко экономили, видать, часть передали партизанам, потому как щепотка заварки была у возничего. Снова весь день ехали, а как парни уснули на санях, то я дополнительно пси-лечением их усыпил, чтобы не мешали, и полетал вокруг. В этот раз всего 2 схрона, что-то маловато. Зато один был с зерном, на удивление свежий, как бы не прошлого года. Партизаны или кто из приспешников немцев сделали. Второй жилой, человек на 30, только без запасов. Нары были, стол грубо сколоченный, неплохо сделанный схрон. Я вскрыл его, спустился и осмотрелся. И да, по киноаппарату, то их у меня 3 в запасе. Набрал, пока делал эти самые запасы. У меня была кинопередвижка на базе полуторки. И 2 такие мобильные. Все 3 аппарата, хотя правильно их называть кинопроекторы, были разных моделей. Не то чтобы коллекцию собирал, просто разные держал. Мобильными были К-25, их делали в Ленинграде. Чемодан с ручкой, внутри кинопроектор. Этот создан в мае 41-го. Второй проектор — кинап из Одессы. И в фургоне полуторки кинопроектор 16ЗП-1 и усилитель ПУ-12. Проблема в том, что все они электрические, то есть не крутишь ручку и смотришь фильм, как это бывало с немым кино. Тут и динамики были, все проекторы звуковые. Ладно, в полуторке имеется свой мобильный бензогенератор. Там все в порядке, я проверил, обслужил, все работает. Проблема с двумя другими. Я решил использовать К-25, но нужен генератор. В бункере его нет. Да, у меня были разные бензогенераторы, 5 штук, все небольшие и мобильные. 3 немецких и 2 наших. Понятно, что наш надо использовать. Вот я и спустился в схрон, прикинул, какой из генераторов доставать, что пройдет в колодец выхода по размеру. Да, один из двух проходил, второй точно застрянет. Так что на нары, чемодан, проекторы и жестяные диски с пленкой. 22 фильма выложил, все довоенные. У меня запас есть. Генератор на пол, обвязав веревками, как будто с помощью него и спускали. Также на нары выложил 2 мешка соли, 2 ящика немецких мясных консервов, чаю кило 5, ну и так сладкого. Плюс материю для экрана и провода для соединения проектора и генератора. Отдельно 2 канистры с бензином. Больше не стал, сани не потянут. Сам схрон хорошо подготовлен, для чего-то его планировали использовать. Но запасы не завезли, пустой. Только вот мебель. Скажу, что тут жил некоторое время. Снова опустил крышку, сделав вид, что недавно открывали, но засыпал все снегом, замаскировав, и полетел обратно. Вскоре уже тоже спал на санях. А утром, как все проснулись, позавтракали, кашу я сварил пшенную и покатили к схрону. Я тут показывал, а до этого сказал ехать к такому-то мосту, и те сами маршрут удобный выбирали, но теперь уже сам вел. Так и довел до схрона. Втроем открыли крышку, я сказал, что был тут недавно. Заглянул, все ли в порядке, когда из Украины возвращался. И Алексей первым скользнул вниз, я за ним. Первым подняли аккуратно и бережно чемодан с проектором. Дальше по одному диски с пленкой. Ну и потом возница спустился, и они кряхтя подтащили генератор. С трудом приподнимали. Ну да, нелегкий. Удивились, как я один его сюда притащил и спустил. На что я пожал плечами. «Немцы, особенно пленные, это бесплатная и дармовая рабочая сила. А потом их и пристрелить можно». «Да, пленные немцы тут не помешали бы», — сказал Алексей. И с тоской, глянув наверх, откуда падал свет через колодец, добавил. «Надо было больше брать людей. Ты чего не сказал-то, что эта штука такая тяжелая?» «Да нормальная, это вы слабые». В общем, генератор пока в сторону, и подняли остальное, что тут было, радуясь и чаю, и соли. Вечный дефицит. Остался один генератор. Передохнув и перекурив, это возница, мы с Алексеем не курили, да и курево у того дрянное, немецкие папироски из недавних трофеев. Нашли пакет с десятком пачек в кабине одного из грузовиков с овощами. Дальше сделали так, мы с возницей вдвоем сверху тянем за веревку, а Алексей помогает снизу. Сначала руками оторвав от пола, когда выше головы, то поднимаясь по скобам, будет подпирать плечом. Причем сразу надо вытащить, тут перекур на полпути не сделаешь. Подготовились и подняли. Сами не ожидали, что получится, как-то те мрачно были настроены, но сделано. А то, что я телекинезом чуть помог, особенно чтобы за скобы не цеплялся, об этом молчим. Нормально все уложили на санях, увязав и накрыв рогожей. А то что-то мелкий снег пошел и похолодало. Уже 10 апреля, смотри ты. Обратная дорога вышла те же 2 суток. Шли по своим следам. Один раз Алексей, что шел впереди, насторожился. Чужие следы пересекали наши. Трое прошло, изучили наш санный след и двинули дальше. Обувь армейская, немецкая у всех троих. Это мало что значило, у половины партизана она немецкая. Но теперь тот серьезно так поглядывал по сторонам. Однако ничего, дошли. А деревенские, встречая нас, радовались всему. И киноаппарату, и соли, даже конфетам. А уж узнав о чае... Партизаны, дед Матвей им выделил их долю, собрались двинуть в отряд, ночевать не стали. Но я успел написать рапорт по находкам в лесу. Может, о чем-то не знают. О схронах тоже, но и отправил с ними. Кстати, как потом оказалось, отчасти пушек, танки и о полевой кухне действительно не знали. Пришлось сопровождать отряд. Им комиссар командовал, что изучал находки. И вскрыть найденные схроны, включая тот, что с зерном. Целый санный обоз с нами был. К тому моменту фильмы я уж спокойно крутил, десяток показал. Тут и трактористы, и «Волга-Волга», и другие. Пока только деревенским. Людей из отряда не присылали. Ну а дальше я показывал схроны и работал киномехаником. Порядок.